Не хочу сказать, что вторая часть программы настолько же обязательна, как и первая, однако необходима для вашего полного спокойствия. Запомните прежде всего, куда бы вы ни пошли, не имейте при себе оружия. Люди, с которыми вам придется общаться, привыкли ко всякому. К несчастью, в некоторых районах Америки первым схватиться за оружие вопрос жизни или смерти равно как и обычной практике. Я знаю немало печальных случаев, которые произошли от того, что человек, носивший револьвер, не умел им пользоваться. Вы смыслите что-нибудь в оружии? Нет, пробормотал я. Конечно, нет. Вы собираетесь носить при себе револьвер? Разумеется, нет. Я же не самоубийца. В таком случае вы спасены. Но помните, что вы будете вращаться в кругу людей, которые ходят хорошо вооруженными. Услышите много рассказов и небылиц по этому поводу. Конечно, вы можете послушать эти россказни, но не должны приобщаться к самой привычке носить револьвер, как бы вас ни искушали. Вы лишь ускорите свою смерть, если прикоснетесь к оружию, в котором не разбираетесь. В местах с дурной репутацией никто не размахивает оружием зря. Оно извлекается с вполне определенной целью и прежде, чем вы успеете моргнуть глазом. Но ведь если обнажить оружие первым, то можно добиться преимущества перед соперником, сказал я, расхрабрившись. Вы так думаете? Смотрите. Вообще я не пользуюсь оружием, но кое-что у меня все-таки есть. Унция демонстрации стоит тонны теории. Футляр вашей трубки лежит на столе. Мои руки тоже на столе. Попробуйте воспользоваться этим футляром, как револьвером, и побыстрее. Я действовал футляром в манере, одобренной грошовыми романами ужасов. Нацелился напряженной вытянутой рукой в голову моего друга. Но раньше, чем я сообразил, что произошло, футляр вылетел из моей руки, которая была перехвачена противником локти. Прежде чем до моего сознания дошло, что от моей руки нет толка, над столом раздалось 4 щелчка. Джентльмен из Калифорнии успел в одно мгновение извлечь из кармана свой револьвер и, держа оружие у бедра, 4 нажать на спусковой крючок. Я не успел даже вытянуть руку. «Теперь верите?» — спросил американец. «Только англичанину или человеку из наших восточных штатов придет в голову стрелять с плеча, словно в мелодраме. Я разделался с вами, прежде чем вы успели изготовиться, и все от того, что мне знаком этот фокус. Однако есть люди, которые, когда надо, разделаются со мной так же легко, как я с вами. Им не нужно тянуться за револьвером, как пишут романисты. Оружие всегда под рукой, спереди, у второй пуговицы на подтяжках. Эти люди стреляют не целясь, прямо в живот. Теперь понимаете, почему, если вспыхнет ссора, необходимо четко показать, что вы не вооружены? Совершенно не обязательно поднимать руки вверх. Выньте их из карманов и держите где угодно, лишь бы ваши друзья видели их. Тогда вас пальцем не тронут. А если кто-нибудь посмеет, будьте уверены, что его тут же застрелят по единодушному приговору собравшихся». «Своеобразное утешение для трупа», — сказал я. «Понимаю, что обескуражил вас, однако не думайте, что на любой территории Америки люди настолько безответственны и разнузданны. Только в немногих городах, где преобладают истинно крутые нравы, необходимо не иметь при себе оружия. В других местах, пожалуйста. Многие мои знакомые в Америке обыкновенно носят при себе что-нибудь, но это просто так, в силу привычки. Они даже не помышляют прибегать к помощи револьвера, правда, если их к этому не принуждают. Беспокойство может причинить лишь тот, кто вытаскивает эту игрушку, чтобы привести веские аргументы в пользу консервирования персиков, выращивания апельсинов, раздела городских участков или прав на воду. «Благодарю вас», — сказал я чуть слышно. «Я намереваюсь изучить это позднее. Весьма признателен за информацию». Когда он ушел, я подумал, что, выражаясь языком, принятым на Востоке, меня, вероятно, водили за нос. Однако не оставалось никаких сомнений относительно искусства этого человека владеть оружием, чему он нашел столь тонкое извинение. Я представил этот случай на рассмотрение профессора. «Мы отправимся в Америку, прежде чем ты успеешь заклеймить ее окончательно», — сказал он. «В Америку мы поплывем на американском корабле и скажем «гудбай» Японии». В тот вечер мы подбили выручку от пребывания в стране маленьких детей. Мы проделали это с большей тщательностью, чем многие подсчитывают свое серебро. И вот что вспомнили. Нагасаки с его серыми храмами —